всем оказать внимание. Вот они все играют кругом. Я подошел в комнате, обнял супругу, поцеловал, а сам смотрю реакцию. Они бросили игрушки, смотрят все, подняли взор. А второй сын, я до сих пор помню, у него здесь рот заканчивался. Он вот так встал, смотрит, сияющее лицо. Сколько там было счастья написано. Такие маленькие зубы, которые все потом повыпали. Вот так рот, и он смотрит туда-сюда, раскрыв рот, он смотрит. Папа любит маму. Самое большое, есть такое высказывание, что ты можешь сделать для своего дитя, любить маму этого дитя, то есть свою жену, и наоборот. Поэтому я думаю, что, допустим, чтобы не было, о, они целуются, что-то там удивительное. Нет, это создает в детях правильное понимание, допустим, семейной жизни. Это нигде не обнять дочь, там, не поцеловать супругу, не вызывает эмоции отрицательные, которые, например, можем подразумевать. Нет, это исключено, потому что это отношение родителей и детей. Этим мы связываемся ближе. И когда мы вместе общаемся на бытовом уровне, когда мы вместе помолимся, читаем Священное Писание, вместе споем, мы становимся одной такой хорошей семьей, дружной семьей. Я могу сказать, я не могу хвалиться, но я могу сказать, очень должен благодарить Бога, что этот климат в семье есть. Я очень благодарить должен Бога. Я жил обыкновенно, как и все прочие. Потом много-много ездил. И правильно, как здесь записки писали, всем, с кем угодно поговорить, только не с своей женой и своими детьми. Но это само собой, они же знают меня, они же слышат проповеди. А потом супруга, она у меня с твердым характером, она не молчит. Знаешь, говорит, ты обрати внимание на своих детей. Если так будет дальше, мы потеряем детей. Ты обрати внимание на своих детей. И я действительно повернулся, я начал анализировать свою жизнь, проверять свои действия. Я нашел, что неправильно мое отношение. Тогда я начал искать пути ближе, ближе, постепенно. И по милости Божией мы достигли этого. По милости Божией достигли. Вот у меня с собой нету. Когда я, например, еду в поездку, на этот раз они не успели, наверное, дома остались. Мне мои дочери пишут письма, которые, чтобы я прочитал в самолете. Она говорит, когда ты уже взлетишь, будешь в самолете, прочитай письма. Эти письма до глубины души меня растрогали. Они, некоторые из дочерей, они могут в стихотворной форме изложили, где они благодарят Бога. Мы благодарим Бога за то, что у нас есть ты, папа. Проповедуй. Мы будем молиться, чтобы Бог дал тебе разума, силы, достигать силы грешников, чтобы обратились к Господу. Многие дети не имеют родителей, но мы благодарим Бога, что ты у нас есть. И вот одна дочь, вторая, третья, я прочитал. Они, конечно, письма у меня хранятся, но не дома хранятся. Для меня это было большим ободрением, большим утешением, где они с такой благодарностью благодарят Бога, что у них есть такой папа, где они могут молиться за меня. Это такая взаимосвязь. Допустим, если я уезжаю, конечно, они молятся, они постоянно молятся об этом служении. И приезжая, я все им рассказываю, трудности, все, что встретилось у меня, я им расскажу. Мы вместе собираемся и благодарим за это Господа. И так вот, когда это просто Бог открыл, что мне нужно было изменить мое отношение, равно как к супруге и к детям. И тогда климат, вот такой хороший климат воцарился в семье. Да. Я очень благодарен Богу, очень благодарен Богу. И это как-то породило такое направление в служении, что уделить внимание этим вопросам. Братья и сестры, отцы и матери, мы, слыша все, мы должны быть готовым к переменам и изменить что-то в своей жизни. Мы не то, что все так должно остаться. Выслушав слово, оно может остаться и словом. Ну, хорошо, правильно было сказано. Ну, ладно, это у него. Мы должны быть готовы совершить перемену, готовы к переменам, искать пути друг к другу, к детям. И в этом нам поможет Господь. Снова подчеркиваю, я много не уделял внимания здесь общению, личному, с Богом, чтению. Вот если бы я спросил, мама, если бы спросил ваших детей, как часто вы видите свою маму, читающую Библию? Не с отцом, одно. Что бы ответили дети? Как часто, я дома спрашивал, как часто вы видите, что ваша мама читает Библию? Ну, папы нет, на работе или в поездке. Мама читает Библию, для себя читает Библию. Если дети это видят, они понимают, что это ценность, и мама читает Библию. Это не просто так, это ценность. Значит, Иисус Христос – драгоценность, и этот путь правильный. У них создается правильное понимание, чтобы они видели. Отца могут они видеть, или когда вместе читают. Не вместе, а лично. У нас отец мой, он по образованию педагог, а мать неграмотная. Вот так и они жили вместе. И мать училась тогда писать письма, когда отец сидел в тюрьме, она начала учиться писать письма. Потом я смотрю, на ссылке мы были, отца оттуда посадили уже в тюрьму еще. Я смотрю, она приготовила кушать, мы пришли со школы, там все готово, она читает по слогам Библию, пальцем водит и читает Библию. Каждый день после обеда открывает сама. Вечером строго было. Мы по порядку все читали Библию и по порядку молились. С младшего до старшего. И мать заканчивала молитвы, когда отца не было дома. Каждый день каждый из нас читал Библию. И помимо этого, мать сама читала Библию. Мы очень хорошо с ней общались. Мы говорить могли о женихах, о невестах, с отцом стеснялись, с матерью – да. Она чуть-чуть позволит, так хватит, все хватит. Не давала сильно фантазиям нашим развиваться, чтобы там не сочиняли. И очень строго наблюдала, если мы начинали кого-то осуждать. Здесь она – так хватит, на себя посмотрите, все хватит. Пресекала вот это осуждение. Но общаться мы могли смело. Обладала определенным чувством юмора, что было, помогало ей. Буквально до самой смерти была веселая здесь. И это не потому, что она такая была, потому что сделал так Господь. И я думаю, что для нас, в общем-то, нужно взять во внимание, создавать климат непринужденный, свободный, приятный в нашей семье, и чтобы детям было приятно, чтобы они стремились домой. Так, вы видите, сколько время уже или нет? Или я один на часы смотрю? Теперь, это слова. Теперь, давайте мы... Знаете, давайте, может быть, споем этот псалом. Есть чертог наслаждения для малых детей. Потом я прочитаю место Священного Писания, и мы посвятим время для молитвы. Это важно, чтобы мы могли так отодвинуть наши скамейки, преклонить колени и посвятим время для молитвы. Это очень важно в нашем общении. Какой номер? 484. Так, теперь мы прочитаем Слово Божие. Время будет для молитвы. Потом вновь нам подадут чай. И если кто торопится, если действительно нужно, то вы можете потихоньку нас оставить. Но мы еще немного продолжим. А сейчас я прочитаю очень интересное место, которое нам принесет утешение. Откройте, пожалуйста, 3 глава Исход. 3 глава Исход я читаю с 1 стиха. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей закрыл лицо своего, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: «Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его. Я иду избавить его от руки египтян и вывести ему его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед». Из прочитанного я вначале хочу взять следующее. «И сказал», шестой стих, «и сказал: я Бог отца твоего». Это сначала. Смотрите, братья и сестры, интересный момент. Бог имеет встречу с Моисеем через терновый куст, горящий, чтобы привлечь его внимание. И он привлек внимание. Куст быстро горит и сгорает, а этот горит и не сгорает. Моисей приблизился. Здесь ему было сказано: сними обувь, потому что земля, на которой ты стоишь, земля святая. Там, где Бог, там и свято. И как обращается Бог к Моисею? Вот смотрите, как он обращается. «Я Бог отца твоего». Он не говорит о том времени, которое Иосиф провел в Египте, 40 лет. Он возвращается к детству, и, можно сказать, музыка родного дома раздается. «Я Бог отца твоего». Бог возвращает Моисея в детство, в годы, которые он провел в родительском доме, где он возрастал. Он переносит в этот возраст его и напоминает об отце. «Я Бог отца твоего». Этим это такое приятное сообщение было Моисея. К нему обращается тот Бог, который являлся Богом отца Моисея. Дальше. Основное ударение я делаю на следующее. «Я Бог отца твоего», он сказал. И дальше. «Бог Авраама, Исаака и Бог Иакова». Вот на это я хочу теперь остановиться. Внимание. И здесь мы найдем для себя очень большое утешение. Бог говорит: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Он называет себя Богом этих трех мужей. А кто они между собой были? Дедушка, сын, отец и внук. Вернее, дедушка, отец и внук. Либо отец, сын и внук. Вот здесь Бог, обращаясь, называет три поколения. Три поколения. Этим самым он так сказал: «Я был с дедушкой, я был с отцом, я был Богом сына». То есть здесь, включая все три поколения, что мы для себя выносим? А следующее. Если Бог стал Богом твоим, следующее, что Он хочет, первое, что Он хочет, стать Богом твоей дочери. И далее внучки. Бог прекрасно понимает, насколько мы связаны нашими родственными чувствами. Бог прекрасно понимает, как может мать сидеть в собрании, в спокойствии, когда ее дочь погибает за дверями молитвенного дома где-то, или сын. И поэтому здесь мы находим для себя утешение. Однажды сказал Господь: «Для чего я избрал Авраама? Для того, чтобы он заповедал сынам, а после сынам сынов». Он говорит: «Я для того избрал». Не утешение ли для нас, родители? Если мы плачем, молимся о своих детях, если мы встали на этот христианский путь, однозначно желание Господа иметь дело с нашими детьми. Он желает больше, чем мы этого желаем. И теперь, вот имея это основание, «Я Бог отца твоего», Авраама, Исаака, Иакова, в этом для нас утешение. В этом мы находим большое утешение. И Господь благословит нас, чтобы мы восприняли это для себя, и мы взяли как обетование, которое будет исполняться в нашей жизни. Итак, о чем я хочу сказать? Я хочу сказать о том, что Господь глубоко заинтересован судьбою твоего сына и твоей дочери. И если есть внуки, то и внуками заинтересован. Если мы молимся, обращаемся к Господу, и кажется, сколько можно, и кажется, до сих пор все остается так же. Не в Боге причина, совершенно не в Боге причина. Первое, обратить внимание на себя, но не об этом сегодня. А я хочу сказать о том, что эти три вот такие выражения приносят нам много утешения. Матеря, если вы скорбите о сыновьях и дочерях, которые, может быть, пока растут, и за это вопрос, кем же они будут? Дал бы Бог, чтобы они встали на этот христианский путь. Дал бы Бог видеть их покаяние. Когда наши дети росли, мы с супругой так сидели, пили чай, и так мысли были, это наше счастье, если мы увидим своих сыновей за кафедрой. Если мы увидим их, что они трудятся для Господа, это будет наше счастье. Я помню, когда первый сын, когда принял крещение, как мы ждали, ну, по крайней мере, я, это моя мечта, и я об этом говорил им, когда сын встал за кафедру. Сейчас все четверо за кафедрой провозглашают весть. Я нашел большое утешение для себя, большое утешение, обетование. Если Бог призвал моего отца, который отдал свою жизнь для него, следующее, он проявил эту же милость ко мне. А дальше он желает стать Богом моего сына. Он стал Богом моего сына. А отец, вернее, так сейчас скажем, дедушка, отец и сын. И вот так вот это родословное благословение продолжается. В этом наше обетование. Я взял такой стих, ну, вроде не так открыто говорящий или мало вроде бы значащий, но в этом сокрыто наше благословение отца и матери. А теперь мы уже много рассуждали, настало время для нашей серьезной молитвы. Настало время теперь, это очень подходящее время, когда мы собрались, отцы и матери, и мы можем спокойно, нет вокруг детей, и никто вроде еще не торопит нас встать на колени и попросить Бога, чтобы наш Бог стал Богом наших детей, чтобы действительно вот эта благословенная линия переходила дальше. В этом заинтересован Бог больше, чем в другом. Подтверждение, примеры библейские, пожалуйста. Ною, войди ты и семейство твое в ковчег. А дальше, ибо тебя увидел я праведным в роде Сем. О детях ничего не говорит здесь Господь. Я не говорю, что они плохие были, нет. Но смотрите выражение, ибо тебя я увидел праведным в роде Сем. Насколько оказало влияние вот это Ноя и детей? Как мог, Бог же прекрасно понимал, как Ной может один находиться в ковчеге, когда не будет детей. Как он может там находиться это время? Как это могло быть? Он знал желание сокровенное Ноя. Это один пример. Другой. Лота. Когда ангелы пришли, что они говорят? Кто у тебя есть? Сын, дочь? И там, или еще кто-то у тебя есть? Кто у тебя есть? Иди скажи им. Надо выходить. О ком будет беспокоиться Лот? Конечно, о своих дочерях и зятях, которые должны были брать дочерей или брали дочерей. К сожалению, там картина по-другому была. Случилось другое. Другой момент. Берем Раав. В Писании так и написано. Блудница. Но мы берем этот момент. Интересный момент. Когда она приняла этих соглядатаев, дальше что? Она знала, что будет разрушена. И она просит. Она просит отца и мать, там, братьев, сестер. И эти юноши два хорошо говорят, пусть вот в этой комнате, пусть соберутся все те, кто дорог и мил твоему сердцу. И эта комната наполнилась, и они были спасены. Вот через все это мы проглядываем картину, что Бог глубоко заинтересован в наших детях, больше, чем мы заинтересован. И потому, имея такие обетования, с нашей стороны мы должны сделать то, что мы должны или можем сделать. Мы много говорили правила наши взаимоотношения с детьми и между собой все это время. А теперь время помолиться, чтобы Бог благословил, чтобы климат в семье был основан на любви, чтобы это знамя стояло, она была под охраной, дорожили им, чтобы мы достигли уважения, взаимопонимания, чтобы мы, отцы и матери, возвратились к своим детям, вникая в их внутренний климат, оказали им любовь, ласку и доверие, чтобы между нами, мужья и жены, были отношения, основанные на любви, взаимопонимании, таком снисхождении, чтобы в нашей семье действительно царил климат, где детям было приятно находиться, они бежали домой. Не было отчуждения, не было такое что-то, чтобы взаимопонимание, а такого отчуждения, чтобы вырастая, когда дети подрастут, между нами ими не стала стена отчуждения, непонимания. Ни этими какими-то лекциями, криками, ни делай, не ходи, все. А чтобы они понимали, что если они пойдут, они причинят боль родителям, и они не хотели это делать, что они согрешат против Господа. И теперь вот об этом мы помолимся. И имея такое обетование в Священном Писании, мы изложим Господу наше желание, наши молитвы. Мы писали, выражали вслух, мы написали это в записках, а теперь время помолиться. Время помолиться. И мы не будем торопиться, может быть, в кратких молитвах попросим вот в течение этого вечера, где мы увидели, что нам этого не достает, и, может быть, где мы виновны перед нашими детьми, отцы, самым серьезным образом я прошу вас, измените отношение к своим детям. Измените отношение. Они ждут любви, время, которое вы им уделите. Они ждут ласкового внимания. Они ждут, чтобы не получилось, как братья здесь сказали, в возрасте юности тоже ждали своих отцов. К сожалению. Но мы, если их кто-то не учил, мы знаем, эта истина нам открыта, к детям, соответственно, к супруге. Не скупиться на ласковые слова для супруги. Как будто это все обыденно. Но наш знает, что я ее люблю. Нет, не так. И нашим, не то что снисхождением, нашей помощью, и выражено это в словах, в действиях, чтобы дети, видя такой внутренний климат, понимали, что хорошая семья, папа любит маму, любит нас. И тогда им легче будет идти к Богу. И тогда мы создаем хороший фундамент, если продлится жизнь, для их совместной семейной жизни. А теперь давайте мы отодвинем немножко скамейки, преклоним колени и помолимся. Аминь. У нас время осталось совсем немного. Давайте я попытаюсь на некоторые вопросы здесь остановить внимание. И все-таки нам нужно подходить уже. Я вижу, что-то вы домой не торопитесь. Интересно, почему? Что, у вас дома детей нету, что ли? Так, вопрос. Вы рассказали немного отношений любви. Дочь, отец, дочь. Подскажите, как должны выражаться отношения любви мать-сын? 18 лет, если отец неверующий. Ну и, собственно, его нету. Он оставил семью. Значит, может быть, этот вопрос и включает некоторые другие вещи. Когда мы пришли в церковь, когда мы обратились в церкви и вошли сюда и неполные семьи, то есть где-то мужья оставили своих жен, и матеря пришли со своими детьми. Это может 18 лет, это может быть младше. Значит, что? Если дело касается 18 лет, попытаться по милости Божией хотя бы составить откровенный разговор с сыном, что, если он ходит на собрание, может быть, он не ходит на собрание, составить откровенный разговор, причины его, почему, если, допустим, он не ходит на собрание, другое приобретает окраску, если он ходит, тоже другое отношение. Но одно хочу сказать, что, братья, снова обращаюсь к вам, там, где пришли сюда, покаялись наши сестры, имеющие детей, либо подростков, либо уже старший возраст, заменить отца в какой-то мере должны мы, братья, в церкви. В церкви. Мы должны заменить отца. То есть, если мать, она со своей стороны что-то даст, что она может, а мужскую сторону взять на себя, насколько возможно, остановить этого подростка или юношу, проявить участие. Если это подросток, так просто его обнять, прижать к себе, поинтересоваться. Если мы будем только их ругать, сиди, не бегай и так далее, то, в принципе, мы их потеряем. Мы потеряем. Я делаю так, стараюсь, если это вижу, другие церкви, где нет отца, поймать его за руку или как удастся, поймать, посадить и немного поговорить с ним, поговорить и даже помолиться вместе. Потом заключаю договор с ним. Отныне я буду за тобой наблюдать. Ну, не то, что он теперь надсмотрщик, он будет от меня бегать. То есть постараюсь раскрыть взаимоотношения, какое должно отношение к матери быть, что она одна, и потеряя ее, он теряет все. И какой-то надзор, установить мои дружеские отношения с этим подростком или юношей, установить дружеские отношения, и тогда получается то, что я, например, говорю или общаюсь, то это приемлемо становится. Он видит, что кто-то заинтересован в его жизни. В его жизни вот таким же образом поймать его, сесть вместе, поговорить, поинтересоваться и постараться найти с ним близость. Равно, я думаю, что и дочь. Вот там, где, допустим, нет отцов, чтобы оказать внимание. Что это дает? Допустим, смотрите, когда потом матеря мне говорит, если он что-то сделал, сын, мама, только Яков Корнеевичу не говори, ни в коем случае ему не говори, не говори ему все. Все равно мать же говорит. То есть я стараюсь иметь с ним контакт и вести какую-то работу. Не какую-то работу, а работу вести. Братья, это лежит на нас, чтобы это могли мы сделать. Если еще мы оттолкнем, тогда вина будет на нас. Мы можем дисциплинировать, но прежде чем дисциплинировать, нужно сесть вместе и поговорить по душам, а потом дисциплинировать. А если только мы воспримем административный метод воздействия, то мы оттолкнем от себя. Есть административный метод, есть священнический метод. Административный, знаете, Ездра или Неемия, там рвал за волосы, помните? Читали Библию. Это хороший метод, метод администратора, но не пастырский метод. Я нисколько не осуждаю, я просто говорю один из методов. Но здесь постараться найти расположение его. Ну, примерно, понятно, да? Братья, лежит ответственность на нас. И никто не снимает ее с нас. Так, муж неверующий, двое детей. Работа занимает 12-15 часов в сутки. Муж не работает. Не работает. Обеспечение семьи лежит на мне. Вечером также дети, как ваши, ждут меня, пока я не освобожусь, чтобы почитать, молиться. Зачастую сил нет для чтения, только молиться. Читать обязательно с рассуждением, можно ли читать просто духовную детскую литературу. Но здесь же никто не ставил какие-то рамки. Здесь, когда мы читали Библию, то я старался максимально сделать ее интересной для детей. Есть методы, что эту же Библию сделать интересной для детей. Ну, например, дошли мы до родословной. Паралипоменон. Там и взрослому нужно усидчивости, чтобы все это пройти. А с детьми пройти нужно было, это очень сложно. Тогда мы сделали так. Я предложил, дети, вы запомните, я читаю главу, а вы запомните хотя бы пару имен, а потом мне скажите. И я читаю, и тут же зашелестело. Не одно, второе повторяет, забывает, следующее повторяет. Читаю, потом глава закончилась. Так, что вы запомнили? Кто-то один-два произносит имя, кто-то вообще. Я запоминал, я все забыл, потом другие снова забыл. И мы с большим интересом прошли вот эту родословную. Значит, здесь всегда ли вопрос стоит, обязательно ли с рассуждением? Ничего обязательного нету по мере возможности. Если не хватает сил, у нас так было. Если вечером мы помолимся вместе, то детей нужно будет подымать, они остаются. Пока 8 помолятся детей, мы смотрим, встали, некоторые остались так лежать. Уже не встали. Заснули. Понимаете, здесь что нужно? Здесь по мере. Значит, мы иногда вслух, я вижу, там уже нечего взять от них, потому что сам падаешь, а дети ждут. «Отче наш», молимся все вместе. Громко они повторяют за мной «Отче наш». Потом я коротко еще молюсь. Потом несколько стихов могу прочитать. Детскую литературу можно читать. Пожалуйста, почему нет? Христианская литература можно. И смотреть по детям, а воспринимают они или нет. Может быть, там несколько слов нужно сказать для них. Важно, что оно состоялось. Важно. И в такие строго выдержанные регламент или правила, их нету для нас. Если есть возможность, можно пообщаться и так, можно побеседовать, помолиться. А если там уже никаких сил нету ни для чтения, ни для молитвы, может быть, собрать вместе и помолиться с ними. Иногда я делал так. Дети молились, даже я наблюдал, что дает это. Пожалуйста, я говорю, молитесь полголоса. Я внимательно слушаю. У них молитва тогда сокращенная, в три раза короче становится. Если в полголоса, когда они вслух молятся, они молятся, ну, как обычно научены, сокращенно, они раз-раз-раз все перестали, очень быстро. Ну, и так, в общем-то, методы, либо дети так, они помолились своими молитвами, в полголоса я один помолился. В зависимости от того, на что способны дети в данный момент. И, конечно, литературу можно читать. Христианскую литературу. Да, бывает, нет сил для этого. Не один раз такое бывало. Так, тут вопрос. Не все еще сказано, дорогой брат. Что говорит Библия о взаимоотношении взрослых детей со старыми или пожилыми родителями? Есть ли какая ответственность одних и других? Как понять стих Матфея? Там мы прочитали, кто ставит отца и мать, там и дом, в общем, ради меня. Да, там такое место. Значит, первый вопрос. Это первый вопрос. Есть, что говорит Библия о взаимоотношении взрослых детей со старыми родителями? Ну, что говорит Библия? «Почитай отца и мать, и будет тебе благо». Это остается до тех пор, пока родители мои живы, актуальным для меня и действующим стихом. «Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». В этот момент, когда родители становятся старыми, они потихоньку возвращаются к детству. В каком отношении? Становятся обидчивыми. И также требуется, почти как ребенок, они требуют внимания, любви и ласки. Старые родители нуждаются. Это необходимо оказывать. Почитай отца и мать. Почтение. Что значит само почтение? Отношение, основанное на любви и взаимопонимании. На любви отношение построено к нашим пожилым родителям. Этим мы закладываем благословение для будущей старости, либо наоборот, отношение к нашим взрослым. Ну, стих, вот этот стих, я думаю, там, собственно, сложности нету, как его понять, кто оставит отца и мать. Но теперь в буквальном смысле нужно оставить отца и мать и уйти совсем из дома. Пусть они там проживают как могут. Здесь не в этом же смысле говорится. Здесь говорится в том, что ради Христа. И бывает такой момент, когда приходится оставить дом. Не совсем оставить дом, там бросить своих родителей старых. Не в этом имеется в виду оставить отца и мать. Мы, выходя на служение, например, своего дома, мы приобретаем столько друзей, столько домов. Ну, в каком понимании? Например, скажу вам, приезжая в Ташкент, раньше, сейчас не ездим, в Ташкенте, там... Пол Новосибирска знали, где от этой квартиры ключ. Там подходишь, лестничную клетку, руку туда запустил за подоконником, там ключ, открыл, зашел, никого нету. Посидел, никто не идет, ну, есть охота. Холодильник открыл, поставил, борщ разогрел, поел, жду, снова никого нету. Ну что, аж шифонер открыл, постил, лег спать. Утром только пришли и стучатся ко мне, ну, хозяева этого дома. Как, что там, и все. Все, говорю, нормально. Я и поел, и поспал хорошо. То есть мы становимся доступны. Нам в тот дом принимает. Ну, вот первый раз я здесь у вас. И вот братьев ваших братьев я вижу первый раз. А мне кажется, я их видел уже, наверное, 100 лет. Вот одно общение. Мы приобретаем друзей, дома, где нас принимают. Это же не говорится, что теперь у меня дом, а потом 100 домов будет. И все мои, я буду их покупать, продавать там. Ну, не в этом смысле. Это же понятно, что мы приобретаем друзей, приобретаем дома, общение вот через это. И здесь не говорится теперь о том, что бросить вообще и не иметь никакое попечение. Здесь говорится как раз в том смысле, что оставляя дом ради Христа, мы получаем благословение. Наша семья получит. И мы получим благословение от Господа. Так, ну вот эти вопросы, они, я не знаю, может быть, я и не хотел на отвечать. Как вы утвердились в том, что есть Бог? Да мне утверждаться не нужно. Если то, что солнце светит, а его закрывают облака, я не вижу, не говорит, что его нету. Собственно, здесь утверждение. Утверждение, что он ко мне благоволит, любит меня, я получал много и по сей день. Это действительно реальность. А утверждение какое? Может быть, по юности, когда мы молились за свою мать, она была при смерти. Практически мы пришли прощаться со своей матерью. И после молитвы еще Бог дал, на 20 лет с нами жила, находилась. Это я увидел реальное благословение, вот благоволение Божие к семье. Так, какое у вас образование, что оканчивали? Какое образование? Училище закончил, потому что не дали мне учиться. Меня посчитали по моей... Я когда из школы пошел в училище, мне даже на токаря не дали учиться. Они говорят, там нужно смышленый, а ты не смышленый, потому что у тебя родители верующие, баптисты. Вот и все, вот мое образование. Но, в принципе, любящим Господа дано знание от Него. Мне не нужно изучать психологию, мне не нужно что-то, все это дает Библия. Теперь, пожалуйста, любой уровень, любые преподаватели, там, хоть философия, хоть что, мы в Библии находим основания. Я беседовал, у нас депутат одна, у нее под ее началом целый большой район, много деревень. И она говорит так, она такая гордая женщина, властная, ей все покоряются, бизнесмены ей дань приносят. И вот она говорит, хорошо, проведите собрание, я посмотрю, как люди будут вас слушать, а потом я сделаю вывод. Ну, это за Новосибирском другой городок, я приехал туда с ихней молодежью, мы провели собрание. Она сидит вот так, с поднятой головой, смотрит, как будто не мы говорим, она здесь. Собрание закончилось. А что не расходятся? Интересно. Она рассуждает вслух. Что не расходятся? Что сидят? Ты смотри, понравилось. И здесь же, так, заведующему, пиши объявление. С 2 часов всегда детское собрание, а потом для взрослых собрание. И говорит, я бы открыла вам все деревни. Но дело в том, что там клубы рухнут. Вот такие плиты, что на вас рухнут, я не могу. А палатку, пожалуйста, ставьте. Потом, когда мы вместе беседовали, она говорит, можете вы мне уроки по психологии преподавать? Я учу психологии. Можем, да, можем. Есть у нас психология в Библии, замечательная психология. Немножко побеседовали, а немножко вышло 2 часа, там выстроилась очередь. Она их всех выпроводила, ждите. 2 часа побеседовали, потом она говорит, я могу собрать людей всех, пожалуйста, ведите с ним работу. В этой деревне или в этой? Дело в том, что... Общение с людьми, знание Бога, вот оно все образование. Институт, вот этот институт, где учит нас Господь посредством Духа Святого. Какое служение несете в церкви? Ну, служение, служитель, допустим, я благовестник, но в основном занимаюсь теперь пресвитерской работой в вновь организованных церквях. Их у нас и группах 44 к нашей церкви, которая относится. Но есть маленькие, есть до 100 членов. 150 там членов церкви, значит, там вести работу. И организация евангелизационных таких собраний благовестия. Собственно, я у вас занимаюсь благовестием, дома не занимаюсь этим как раз. А сюда приехал с братьями, вот этим занимаюсь. Потому что там работы много другой. Вопросы кончились, я готов вас отпустить. Уже время прошло, 6 часов, как мы здесь вместе. Так, хорошо. Я не знаю, я все вам не могу сказать. Ну, вопросы мы прошли, пожалуй, мы вопросов 20 прошли из тех, которые мы должны были, а может быть, больше. Но дело в том, что вопросы вопросами, давайте то, что мы слышали, вместе рассуждали, постараемся это, чтобы воплотилось в нашей жизни. Давайте будем стремиться к тому, чтобы нам не разочаровать, значит, мужья своих жен, не разочаровать в духовном смысле, своим духовным состоянием. А отцу и матери, либо матери, не разочаровать своих детей, как христиан, как то, что мы истинные христиане, чтобы они видели в нас хороший пример. Я могу сказать, что это залог многих благословений, залог вот наше правильное хождение пред Богом, залог многих благословений. даже то, что мы не говорим словами, оно остается жить. Даже вот я так скажу, что уходят, допустим, братья, сестры, родители уходят с этой земли некоторые, и только остаются их молитвы. Они ушли в вечность. И кажется, при их жизни так и не исполнилась их заветная мечта и желание о своих детях. Родители ушли, а дети... То есть родители ушли, а молитвы продолжают жить и совершать свои действия. Они не умирают. И вот это очень сильное орудие, которое мы имеем, даже в Откровении интересно сказано, что чаши Фимиама, которая суть молитвы святых. И насколько Бог обращает внимание, он даже так в псалмах мы читаем, Давид говорит, положи слезы мои, как в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Удивительно. Слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Вот настолько внимателен Господь к молитвам. Конечно, хотелось сегодня, хотелось сейчас. Хотелось, чтобы изменилось, все по-другому стало. Не получается. И в большинстве исследований, вот наше, когда мы вникаем сами, причиной являемся мы сами. Самым большим препятствием являемся мы сами. Мы можем ускорить обращение детей, можем нет. Но одно мы должны знать, что мы несем такую ответственность пред Богом, и изменить сердце сынов и дочерей может только Бог. А мы свою сторону, свою человеческую сторону должны сделать. Помните же момент, когда Христос стоит у гроба Лазаря, и женщины стоят здесь, плачут и рыдают. Христос стоит у гроба Лазаря. Значит, когда Он воскресил Лазаря, Лазарь стоит у входа в эту пещеру, гробницу. А потом говорит, развяжите. Ну, это же вы можете воскресить. Нет, развяжите. И люди подошли, развяжите, пусть идет. Подошли пелены, вот которые, ну, это же может любой сделать. Ну, сделайте то, что вы можете. А самое главное сделал Христос. То есть все, всегда включает две части, человеческое и Божье. Значит, мы свою сторону делаем, а Господь делает свою сторону. Я помню в одном месте, это у нас на севере, там более, в деревне, там небольшая группа была, может быть, человек 30 верующих. И одна сестра отпала. Ну, не выдержала, в общем, не устояла, не бодрствовала. И, ну, конечно, она совершила грех, она была отлучена. И вот о ней молятся. Одно собрание, так это сильно видно в деревне. Второе собрание, молятся, все, бесполезно. И потом руководящий мне говорит, ну так близко им было это, руководящий говорит, что мы собрались на одно собрание и говорит вот так, просто плакали, Господи, ничего не можем сделать. Все, уже по-человечески надежда утрачена. Увещали, говорили, все, ничего не получается. Когда такую молитву совершили, она заходит в церковь, падает на колени и кается. Вы ничего не можете сделать, но сделайте то, что можете. Молитесь. И она раскаялась, и впоследствии все-таки ее приняли, она дальше осталась с Господом. То есть есть то, что мы не можем. То, что мы не можем. Есть. Это есть. Мы об этом переживаем. Но сделаем то, что мы можем. Остальное доверим Господу. Мы не переключим там сердце наших детей, мужей или жен неверующих, чтобы они стали верующими. Не переключим, но правильное отношение, искренняя молитва и правильное хождение сделает свое дело. А в остальном уже пусть Господь делает. И здесь интересно, что в молитве, вот в самой молитве, как раз и Господь нас воспитывает. Господь воспитывает, что через молитву, это не одна молитва. Вот сегодня помолились, и все. Это молитва, постоянство вырабатывается. Наши взаимоотношения с Господом налаживаются через это постоянство. И потом все-таки Он, воспитывая нас, Он начинает совершать работу. Ведь мы всю жизнь учимся, так ведь? Как только человек перестал учиться, старость пришла. Все, он живет прошлым. Прошлым. А в Библии мы читаем, вот молитва «Отче наш», там «Хлеб насущный, подавай нам». На каждый день, на сей день. Значит, хлеб на сегодняшний день один Господь дает, на завтрашний другой. Этим мы учимся, мы приближаемся к Господу. А кто живет в прошлом, есть такое выражение: тот пилит опилки. Смешно, да? Вот так есть. Итак, все, я больше вас буду держать не буду. 10-й час пошел. Сейчас мы так коротко закончим молитвой, а продолжение, как Бог даст, это может быть в другой раз, если даст Господь. Все сразу мы не можем охватить. Давайте еще встанем для молитвы. И ты слышал все эти 6 часов, когда мы были вместе здесь. Мы рассуждали, мы молились. Мы пели, мы могли проверять каждый себя. И я понимаю, что, Господь, если Ты не дашь силы, если Ты не изменишь, мы сами не сделаем то, что хотелось бы нам, вот чтобы сегодня, завтра или изменилась обстановка. Как в небе.